Редактор «Таймс» писал: «Юнайтед, кажется, убедились, что выработали действенную стратегию и сосредоточили все силы на чужой стороне поля. Завязалась схватка, которую явно не под силу контролировать судье. Отважный орк-вратарь также усвоил урок и несколько раз спасал положение, перехватывая мяч, а один раз даже отбил его, как нам показалось, нарочно прямо в голову одному из игроков «Юнайтед». Оглушив противника и поймав мяч при отскоке, он сильным ударом послал его на другую половину поля сыну знаменитого футболиста Тревору Навроди, очертя голову бегущему к воротам, в которых ожидал мистер Чарли Бартон, заботливо снабженный стулом, столиком, ленчем и двумя дюжими защитниками, которым явно наказали никого не пропускать. Весь стадион затаил дыхание, когда юный паладин нанес сокрушительный удар по мячу. Но, к сожалению, промахнулся на несколько дюймов, так что затряслись ворота, и мяч отскочил к защитникам. Тем не менее, Навроди энергично бросился в схватку, и зрители вновь ахнули. Двое защитников столкнулись, и молодой человек вновь ударил по мячу в надежде отправить его на законное место. Ваш корреспондент полагает, что даже болельщики «Юнайтед» испустили стон, когда и второй удар не попал в цель, на сей раз отлетев к ногам Гэшли Мобоя, который, не тратя времени, со свистом запустил его на половину академиков, прежде чем Навроди успел нанести «Юнайтед» еще какой-нибудь вред. И опять-таки неутомимый мистер Нат отразил некоторое количество атак, в то время как жалкие остатки университетской защиты популярно доказывали, что волшебная палочка бесполезна, если человек не знает, для чего ему ноги. Именно в это время с поля был поспешно удален магистр темной магии доктор Дж. Икс, поскольку неумолчное пение толпы «Это что за сукин сын? Кто там в черном сукин сын?» привлекло внимание судьи к его попытке поразить Ф. Колбаса, одного из печально знаменитых братьев Колбасов, смертоносным кинжалом ужасной королевы пауков-вампиров. Впрочем, выяснилось, что кинжал ни волшебным, ни хотя бы стальным не является, но был приобретен в магазине розыгрышей «Баффо» на 10-й яичной улице. Доктора Икса, выкрикивавшего ужасную брань по адресу университетских статутов, пришлось вытащить с поля силами его собственных коллег. И в результате наши энергичные волшебники оказались в еще более затруднительном положении. Не исключаю, что они мечтали о ковре-самолете, способном унести их отсюда.